«А что это?» «Это, так выглядит спутниковая связь». Я удивленно приподнял бровь, но, судя по реакции Альберта, на моем аватаре это никак не отобразилось. Если знать нужные коды, то можно проплыть как на круизном лайнере. Или, если пользовать бесплатно, так как на танкере через Суэц. Увидев, что я никак не отреагировал, он уточнил. Сначала ограбит, а потом заставит платить за проход. Через такие моря к нам и поступает большая часть зарубежного контента, как то облачко. Я поежился от упоминания фиолетового облачка с порнухой, в которое я случайно залез. А как именно к нам попадает контент? В основном случайно или через демонов-воров, которые хапают все, что найдут в сети по ту сторону. Ну еще некоторые творения Бартмосса до сих пор действуют. Способы есть, но сейчас не об этом. Он ткнул мне в грудь когтем. Ты проходил курсы погонщика демонов? Чего? Я аж прифигел с такой трактовки названия полноценной профессии нетронер-безопасника. Ну а что ты хотел? Чтобы этих лентяев называли полноценными нетронерами? Не смеши мои биты. Они просто мясо в сетевых войнах. Ну так проходил, вспомнив, как меня в детстве херачили током, чтобы я лучше управлял демонами, я кивнул. Как-то проходил для получения корочки. Действительно, я проходил эти курсы еще будучи корпоратом, но экстерном. Уже в травме мне просто их вписали в документы при регистрации. Шикарно. Так что распаковывай архив и хватай демонов, я тебе сейчас отправлю коды. Получив коды и разархивировав приложение «Поводок», я получил под управление демона-сканера, выглядящего как крутящийся в разные стороны червь-киборг, а также патрульных демонов, которые выглядят как пародия на они, смешанная с элементами христианской мифологии. Эти трехметровые мускулистые существа с мощными рогами напоминают барона Фада из Дума, но в футуристично-азиатском стиле. В качестве силовой поддержки должны были выступать разнообразные демоны из запаса. После того, как патрульные демоны будут побеждены или когда сам Ал вступит в бой, их мощности перейдут к боевым демонам. Мне же было запрещено вступать в сражение. Однако я должен был устранять мелких демонов, но только до тех пор, пока они не отвечают в ответ. Покрутившись вокруг иконок демонов, двигающихся как персонажи игры, но при этом смотрящих прямо мне в глаза, выполняя любой приказ, я немного преисполнился. Особенно когда дотронулся до червя и почувствовал его склизкую плоть под пальцами. К сожалению, такую прикольную игрушку у меня отобрал Альберт, бросив того в море на разведку. С каждой секундой мне все больше и больше нравится мир сети. Альберт рассказывал, что до начала атаки он создал здесь свой собственный мир с видом на цифровое море. Однако в один миг из этого моря появились чудовища, которые все разрушили, и теперь ему предстоит все начинать сначала. Он даже продемонстрировал мне, как можно улучшить визуал алгоритма Ихарграбба, используя в качестве примера море перед нами. И вот мы уже сидим на берегу почти настоящего моря, с пеной из данных, и обсуждаем самые разнообразные темы. Иногда нам удается выудить интересные облачка с данными на удочку демона, которые мы вместе обсуждаем. Я совершенно не так себе представлял фишинг в сети. У тебя какие-то очень архаичные представления о мире. Ты что, из разморозки только вылез? Да, признаю, я коммунист-анархист. И вернулся в мир, чтобы привести всю сеть в коммунизм. Тогда я, Адам Смишер, испек тортик. Давно я так не развлекался. Даже постоянный мониторинг активности демонов не мешал мне поддерживать разговор и ловить очередное облачко в водах спутниковой связи. Так прошел весь день, а на нас никто так и не напал. Зато я увидел издалека, как целая группа нетронеров штурмует огромного демона. В итоге они победили его, разбили на код и утилизировали. Глава 11. Искажение. Интересный факт. Чтобы увеличить скорость выхода новых глав, можно поддержать автора на бусте в профиле. Искажение. 2069 февраль. Месяц пролетел как-то незаметно. Вот мы работаем с Альбертом над новым слоем защиты, и бац, я сижу за рабочим столом в своем приемном кабинете. Сегодня мой первый день в качестве репера, и я нервничаю. Даже пассивный чат с Альбертом, который в данный момент работает над новыми данными для симуляции профессора, не помогает мне успокоиться. Было ли у меня что-то похожее в прошлой жизни? Нет. Всю свою жизнь я возился с простыми механизмами и электроникой. Отлично разбирался как в компах, так и в машинах, хотя работал наладчиком на заводе. Мечтал открыть свою мастерскую по ремонту машин и техники. Сейчас же, я посвятил свою жизнь изучению человеческого тела, хоть и напичканного множеством улучшений. Даже нетраннинг для меня оставался чем-то вроде хобби, на которое я трачу уйму свободного времени. Может быть, из-за прошлой жизни я так и не перестал считать нетраннинг чем-то вроде занимательной игрушки, а работу в лабах, подработкой в качестве модератора сервера, хотя нет, как в лабах, так и каждый день в своем рабочем кабинете, работая над личным хромом, я сталкивался с очень сложными задачами и часто видел результаты своих усилий. Хотя до откровенной чернухи, о которой предупреждали Альберт и Грег, меня не допускали, я был загружен работой. В основном это была настройка, обучение или помощь лаборантам в решении проблем. Мне было очень интересно обсуждать с ними их разработки и заводить новые знакомства. Постепенно, благодаря новым знакомым и обучению у опытного нетраннера, я приобретал ценный опыт и навыки. Я учился и еще раз учился. Мне даже хватило знаний, чтобы сформировать надежную защиту вокруг Pacific Horizons Clinics, которую можно было преодолеть только прямым вторжением в здание. Мы долго думали о названии клиники, но когда пришло время ремонтировать крышу, оказалось, что с нее открывается чудесный вид на закат над Тихим океаном. Это название быстро прижилось. Теперь над двухэтажным зданием в стиле брутализма, выкрашенным в синие и белые цвета, красуется прекрасная вывеска «Horizons» с надписью «Clinics» внизу. Мы заказали ее в престижном дизайнерском агентстве, хотя я и хотел приобрести большую голограмму. Однако оказалось, что уличные варианты с достаточной мощностью, чтобы работать даже под дождем, стоят невероятно дорого. Зато я добился того, чтобы провести по зданию несколько светящихся лент, разгоняя мрак практически вокруг всего здания, кроме нескольких особо неприятных мест с мусорками и входом в мою приемную. Вот я тут и сижу, жду первых посетителей. Открыть прием в своей серой клинике я так и не смог пока что, ведь для этого требуются связи и определенный уровень репутации. Ведь какой больной ебанашка решит завалиться во все крупные банды района и сказать всем, что открылась такая-то такая клиника и можете приходить туда импланты ставить? Это же моментальная смерть. Тебя просто толпой завалит, и не заказами, а угрозами и требованием присоединиться именно к их банде. А я никому не собирался выдавать свои разработки. Это моя платформа, на которой я смогу строить свою будущую жизнь, надеюсь, свободную от влияния корпораций. Именно поэтому я не обратился к Джову с идеей работы как серого рипера, и не факт, что он не знает, чем я собрался заниматься. Хрен знает, насколько плотно за мной следят. Так что первым делом меня будут позиционировать как того, кто не будет задавать лишних вопросов и сможет, если что, установить незарегистрированный или запрещенный имплант за определенную сумму. Клиника от этого ничего не получает, кроме способа решения деликатных вопросов. Все же, если меня обнаружат, то начнутся судебные разбирательства. Клиника окажется соучастницей, если будет получать от меня процент. Но если я буду арендовать помещение, можно довольно легко выкрутиться, просто уйдя в отрицание. Типа я просто арендовал место, и мы ничего не знаем. При этом я являюсь сотрудником Pacific Horizons Clinics, ведущим свободную практику. То есть сейчас я ожидаю вполне обычного пациента с вполне обычной жизнью. Но не поверю я, что в первый день клиники мне в приемную ворвется огромный качок из животных. Половицы за дверью скрипнули, и я, повернувшись в сторону звука, увидел массивного черноволосого мужчину с простым лицом и железным подбородком. Он, чуть пригнувшись, чтобы не задеть макушкой косяк, открыл дверь в мою приемную. Его комплекция лишь немного уступала телам бандитов из животных. Мои киберглаза сразу отметили, что этот человек обладает улучшенным телом и гибридными мышцами, которые видны в его походке, поведении и сдержанной силе. «Здравствуйте! Присаживайтесь, я сейчас подойду!» Мужчина окинул взглядом погруженную в полумрак операционную и, заметив кресло с аппаратурой, присел на его край. В это время я ожидал указания из регистратуры, где сейчас сидела Ада, но данных сравнительно долго не было. Не вытерпев, я направил скрипт на поиск запроса, так как черная девочка вполне могла отправить запрос не туда, а пока решил продолжить диалог. «Еще раз здравствуйте, можете сказать ваше имя?» – спросил я, ожидая ответ из базы данных травмы. «Меня зовут Тимоти Тарнтон». Видя, что я вновь погрузился в сеть, пациент решил продолжить. «Док, мне нужно заменить нейропорт». «Нейропорт?» – слегка удивился я. «Зачем вам менять нейропорт? Вы не используете старую модель, а, судя по изношенности портов, Ваш нейропорт совершенно новый. Даже не поморщившись от сравнения своего хрома с хромом, снятым с трупа, а такой хром считается чуть ли не прокаженным, что не мешает многим беднякам носить его, Тимати ответил. У меня начали сбоить импланты, док, наш бригадный репер сказал, что это все из-за нейропорта. Только сбой, не было потери воспоминаний, или внезапных приступов агрессии, нет, такого, слава богу, не было. Вспомните, было ли что-то странное или необычное за последнее время. Может быть, голос из ниоткуда или навязчивые мысли. Пока работяга думал, я просматривал его медкарту, кстати, совершенно новую, созданную, когда он неделю назад обращался в районную больницу за консультацией. Нашел ее совершенно не там, куда инструктировал отправлять данные Аду. Она отправила медкарту не мне, а на локальный сервер клиники, так что пришлось оттуда его изымать и отправлять Аде гневное письмо, ведь Грегу данные о пациенте приходили правильно. Ну, разве что недалеко была массовая перестрелка, буквально в двух районах от нас. Мы сейчас вводим в эксплуатацию Гранд Молл, ведь так этот центр вообще всем нужен, словно там медом намазано. Так и есть. Гранд Империал Молл, центр всей будущей Пасифики, вполне нормально, если вокруг него начнется очередная возня корпоратов. Вам провести бесплатную чистку системы, в честь дня открытия. Да, хорошо, кивнул Тимати, и я жестом предложил ему прилечь, а сам вставил штекер в его шейный разъем, запуская антивирус, одновременно смотря логи тела. Похоже, вы правы, но сейчас творится какая-то дичь. Если раньше могли пострелять, погонять черных или кинуть гранату где-то вдалеке, то сейчас вообще с катушек слетели. У нас стройка почти готова, осталось только внутренности. Но вот вчера на крышу упал кран, а позавчера взорвался склад со стройматериалами. Оказалось, что кто-то привез туда груз пропана для сварочных работ. Но для таких грузов у нас специальный негорючий склад есть. А потом, строитель начал делиться со мной накипевшим. Я внимательно слушал, вникал и поддакивал, изучая внутренний мир здоровяка. Ситуация, которая сложилась в центре Пасифики, меня не удивила. Я всегда знал, что корпоративный мир, тот еще гадюшник, где каждый сам нормально не живет и другим не дает. Меня больше интересовали импланты Тимати. Его тело было доведено до совершенства, став эталоном строительной техники. Он способен поднимать и переносить тяжести до 1,5 тонн, а в правильной стойке – даже до 2 тонн брать на грудь. Импланты Тимати обладали уникальными шаговыми мышцами, которые позволяли ему автоматически точно размечать или идеально обрезать материалы. Его глаза оснащены затемняющейся сетчаткой, которая, хоть и не могла защитить от мгновенной световой гранаты, позволяла ему сваривать металлы без маски. Мои глаза тоже так умели, но стоимость ремонта у меня будет намного дороже, в отличие от практически ширпотребных деталей его организма. Все в нем было органично и идеально выверено благодаря зитотеху, на которого он работает, кроме одного момента. Я нашел проблему в вашем теле. Погрузчик того, что, вы нашли глюки тела, все верно. Вы же пользуетесь цельным комплектом имплантов от зитотех, в свое время проходил у них общую модификацию тела. Вы хотите сказать, что вышли сроки платежа? Побледнел работяга. Что-то я не слышал о том, чтобы корпорация таким образом гарантировала оплату долгов. Ну ладно, это проблемы клиента, а не мои. Но заметку о такой возможности в голове поставил. Вы до сих пор платите кредит за импланты? Да, до сих пор не могу расплатиться. Проблема в этом? Не совсем. Ваша челюсть. Челюсть. С глупым выражением лица он указал пальцем на свой металлический имплант. А, это просто мне челюсть в драке сломали. Я решил немного доплатить и поставить эту красавицу, а мне такого не предлагали. Мысленно запричитал я, но в реальности просто сказал. Ваша челюсть подключается к мозгу там же, где находить координационный центр вашего модифицированного нейропорта. Так что стоит вам открыть рот для... В этот момент Тимати, теребивший стальную челюсть, открыл ее и дернулся от легкого удара током. Примерно об этом я вам и говорил. Работяга ушел только спустя 15 минут, настроенный разбить лицо реперу, который ставил ему челюсть. Мы договорились, что он придет на операцию завтра. Вместо замены нейропорта я постараюсь изменить места подключения, чтобы избежать возможных проблем в будущем. Однако ему придется оплатить операцию по созданию дополнительных коннекторов в мозгу из своего кармана, поскольку не всегда есть возможность использовать стандартные места, указанные в инструкции. Жаль, что этим заморачиваются не все риперы. После ухода Тимати я провел в тишине всего 5 минут, а затем ко мне начали приходить клиенты. Среди них были как бедняки, которым я был вынужден чистить софт бесплатно в рамках акции, гребаная Кейт, так и бездомные из соседних районов. От них мое реперское кресло пропиталось противным запахом нечистот, и мне пришлось накрыть его пластиковой пленкой. Рутина закончилась в 2 часа дня, и я с облегчением выдохнул, глядя на то, во что превратилась прихожая. Грязная и вонючая свалка с разбросанными повсюду упаковками и мусором. За стойкой приметил Аду, которая с унылым видом сидела перед экраном. Я помахал ей рукой, но в ответ получил лишь фырканье и полное игнорирование. Не представляю, как она смогла просидеть здесь весь рабочий день. Я бы точно не смог, так что ее настроение мне вполне понятно. Кейт, я постучал по дверному косяку, так как самой двери в кабинете не было, она была выбита и лежала в коридоре. Я так устала, Бур. Она картинно завалилась на спинку кресла, отпихивая от себя инфопланшет. «Можешь мне сварить кофе?» Хмыкнув, я подошел к кофеварке и принялся варить кофе. «Интересно, в мире вообще остались кофейные деревья? Ведь везде кофе делают из концентрированной химии, порой даже без натуральных ингредиентов. Даже когда я жил в семье Пати, кофе было точно таким же, как первый день. Плохо, очень плохо. Как думаешь, идея с бесплатной чисткой была настолько плоха?» Протянула девушка, лениво ожидая кофе. «Соглашусь, это были самые худшие 6 часов моей жизни», — сказал я и, замолчав, стал наблюдать, как в стакан наливается кофе, наполняя комнату банановым ароматом. «Значит, я ужасный руководитель. В первый же день так облажаться. Теперь о нас знают все, но все — это бомжи и ущербные мигранты. Ну не настолько все плохо, настолько. Я могла просто сделать скидку, или просто предложить установку перечня имплантов по 50% скидки. Тогда бы к нам шли только обеспеченные клиенты, те, кто хочет что-то еще установить. Хорошие мысли приходят в последний момент», — сказал я, передавая девушке стаканчик кофе. «Как там Грег, у копов? Надеюсь, хотя бы за дело, он человеку череп проломил». С спокойствием великого мыслителя Кейт отхлебнула из чашки. «Дверь видел, меня решил припугнуть какой-то бугай, а Грег пришел на шум и, защищая меня, пробил им мою же дверь». Поговорив еще немного, стараясь вывести своего начальника из меланхолии, я отчитался о проделанной работе и работе софта всей клиники. Все было более-менее в порядке, но множество мелких улучшений требовалось внести. Эх, а мне еще сегодня нужно идти к Альберту. За час до начала рабочего дня я появился в лифте, который опускал меня на 31 и краткий этаж. Я решил не откладывать и вышел сразу после окончания работы в клинике. Нужно скопировать часть наработок Альберта, чтобы позже разобраться с ними подробнее. В это время мой учитель должен быть дома, ведь у него выходные. На этаже проводятся серьезные эксперименты, и внимание назойливого нейтронера не требуется. А мне придется работать за двоих, думал я, окинув взглядом стоящего рядом со мной в лифте человека. Это был мужчина лет 30 с минимумом имплантов, но с наполовину замененной кистью. Словно какой-то чокнутый ниндзя рубанул его по руке, отсекая безымянный мизинец вместе с частью ладони. Имплант был идеально подстроен под повреждение и гармонично сочетался с плотью. Если бы еще на нем не было повреждений, через которые проглядывались компоненты импланта. Стоп, какие повреждения? Нахмурившись, я еще раз окинул взглядом мужчину. Его белоснежный халат, которому уже много лет, неоднократно стирали, и со временем он утратил свою первоначальную белизну, став серым. Темно-желтый костюм, надетый под халат, тоже выглядел очень старым, как будто его носил еще отец или даже дед мужчины. Обувь, казалось, многократно ремонтировалась и собиралась едва ли не из кусков, сейчас щеголяя практически насквозь истертым носком на правом ботинке. Какая же жизнь была у этого человека, если за много лет он ни разу не сменил одежду, а его имплант кисти, на котором искусственная кожа изношена и словно перчатка свисает, как у старика. Он был похож на робота, забытого всеми, но продолжающего выполнять свою работу. Мужчина вышел из лифта, скрываясь в толпе коллег, так и не заметив мой изучающий взгляд. Спустя пару минут лифт покинул и я, исчезая в полутемных коридорах 31 этажа. Наша лаборатория, в отличие от других этажей, всегда славилась образцовым порядком. Ученые и лаборанты, работавшие под руководством профессора Мартелю, отличались аккуратностью и организованностью. Именно поэтому, когда проводились особенно важные эксперименты, коридоры были абсолютно пусты, в то время как на других этажах царил настоящий хаос. Поэтому, даже работая не в основном составе у Альберта, мне приходилось соответствовать и как минимум приходить вовремя. И я успешно справлялся с этой задачей, так как был очень пунктуальным человеком. Я усмехнулся своим мыслям и начал вспоминать, когда в последний раз опаздывал, одновременно запуская сервер и диагностику. Док, импланты, работал Кейт. Ну, там я проспал, не считается. Опоздал на стрижку на час, тогда были пробки. Не пришел на встречу к продавцу, так как меня ограбили. Интересно, это сделали подельники продавца или просто рандомный че? Отлично, ты мне и нужен. Меня схватили за плечо и настойчиво потащили за собой. Я даже пикнуть не успел. Как, профессор, куда вы меня-то ведете? Не задавай лишних вопросов. В этот момент паники я смог углядеть, как в мое расписание встраивается новая задача. Я выдохнул и послушно двинулся за внезапно появившимся Мартелю, который как-то неуловимо изменился. Хотя почему неуловимо? Очень даже хорошо видно. Сейчас он не казался мне стариком, страдающим деменцией, который постоянно бормочет что-то себе под нос. Он выпрямился, его горб исчез, а взгляд стал стальным. От его присутствия у меня пробежали мурашки по спине. Даже накидка с охлаждающим контуром, которую он носил, не снимая, сейчас больше напоминала футуристичный плащ, а не рясу священника. Мы вошли через массивные герметичные двери, которые раздвинулись при нашем приближении. Перед нами оказалась стена с односторонней прозрачностью. На той стороне на операционном столе лежал привязанный человек с заткнутым ртом. Он был совершенно один в белой камере. Его глаза панически оглядывали пустую комнату, а руки судорожно пытались вырваться из стальных фиксаторов. «Доброе утро, профессор!» Раздался незнакомый голос за моей спиной, заставив очередной раз вздрогнуть. «Операция готова к началу!» «Отлично!» И они замолчали, смотря каждый в свою сторону. Я на мгновение замер вместе с ними, пока не понял, что они подключились к конфилокальной сети. Но так как мне не пришло приглашение, видимо, меня не собираются посвящать в работу. Я посмотрел на человека, который поприветствовал профессора. Это был лысый секретарь с острым лицом, которое выглядело так, будто его рассек от левого уха до вершины черепа криворукий ниндзя. Одна половина лица была живой, а другая – из белого хрома. При этом один глаз секретаря был имплантом, голубой, а второй – настоящим, серым. Зачем я им нужен? В мыслях забрезжила надежда, что мне просто нужно будет что-то починить или настроить симуляцию, раз лаборанты не могут ее сами создать. Но она быстро развеялась, так как меня вновь потянули за собой, а название задачи в списке изменилось на эксперимент 4424 ДППП. Остановившись у самой двери, Мартелю посмотрел на меня. Я надеялся, что он отправит мне приглашение, но он просто молчал, смотря мне в глаза. Только когда молчание стало неловким, он включил вокабулятор. Так как Мирелл сегодня решил не объявляться, его место займешь ты. Сегодня твоя задача, это шанс приобщиться к моим творениям и, может, стать наконец-то полезнее нишевой прислуги. А, попытался заговорить я, но был сразу перебит профессором. Задача, следовать инструкции. Образец нападет, убей. Образец отказывается идти на контакт, убей. Образец не подходит по параметрам, убей. Образец умер в ходе операции. Даешь сигнал на IP2B603314E8DD88. В следующую секунду непонимающего меня толкают в отъехавшую в сторону дверь. Перед глазами появляется строка. Подготовка к операции. Мой взгляд падает на одноразовую одежду, санитайзер и хирургические инструменты, к которым я привык в медцентре. Дезинфицируйте руки. Я нервно перевел взгляд на изменившуюся надпись. Когда Мартелю успел меня взломать? Да он... Черт возьми, опаснее Альберта. Какого хера тогда он себе сам оборудование не настраивает? В голове мгновенно всплыли слова, сказанные несколько секунд назад, и может стать наконец-то полезнее нишевой прислуги. Ладно, вопрос снимается. Я вздохнул и, надеясь на то, что в моей голове не появится очередной вирус, подошел к образцу. Человек был привязан, а точнее, прикреплен на столе несколькими фиксаторами, а его правая искусственная конечность была крепко прикручена шурупом, который проходил прямо через кисть. Как будто задачу приковать человека доверили не врачу, а технику, не обремененному моралью. Располагая инструменты так, как будто готовился к очередной операции, я постепенно успокаивал себя, настраивая на рабочий лад. Даже взгляд образца, прикованный к постепенно появляющимся на столе инструментам, в один момент перестал меня нервировать. Когда я закончил и встал напротив операционного стола, то почувствовал, как резко оборвалась связь с внешним миром. Это заставило меня дернуться, включились глушилки, отрезая операционную от всего мира. На протяжении долгой тихой минуты тишины я нервно крутил в руках скальпель, и в один момент не удержался. «Может, скажешь что-то перед началом», но образец лишь окинул меня презрительным взглядом. Вздох. «Лаборант Бур», по комнате разлетелся голос профессора, идущий из настенного динамика. Ваша задача установить вариант 4424 в лобную долю А36. Уже установленные модификации следует обходить. Приступить к операции. А анестезия? Сказал я в пустоту и, не получив ответ, увидел, как расширялись глаза пациента. Это самый ужасный день в моей жизни, думал я, глядя на свои руки и на надежно зафиксированный череп пациента. Встряхнувшись, я заставил себя сосредоточиться на работе. Пока наноботы, которым я дал задание с помощью компьютера на столе, подготавливали участок черепа, останавливая кровь и создавая 3D-модель, я достал скальпель и сделал небольшой надрез, ожидая визга человека, но услышал лишь шипение. Посмотрев на красное от ярости лицо пациента, готового меня убить, я решил больше не встречаться с ним взглядом. Когда скальп был снят, я осознал, что не услышал от человека даже вскрика, лишь яростное шипение. Удивительно, какая невероятная сила воли. А может, он просто не умеет говорить? Надеюсь, он совершил в жизни что-то ужасное, хотя бы в прошлой. Я внимательно осмотрел место работы на черепе, крутанув скальпель в руках. Было бы гораздо проще, если бы имплант был меньше или занимал меньшую площадь. Тогда я мог бы сделать небольшое отверстие, опустить имплант в зону, доступную для наноботов, и они сами установили бы его с моей помощью. А сейчас мне приходится действовать, как древние люди, которые делали трепанацию черепа молотком и ржавыми железяками. Я нажал на выключатель дрели. Комнату наполнили противные звуки, похожие на гул бармашины, а затем раздался крик. Я чуть не выронил микродрель. Почему он заорал? Я ведь даже не прошел и половины кости. Сейчас его череп практически нечувствителен. Я ему отключил все, что можно отключить при помощи наноботов. Но человек продолжал кричать, лишь изредка прерываясь на судорожный вздох. Он даже не пытался что-либо сказать. Лаборант Бур, я стоял над человеком, зажимая уши руками, но даже так я услышал громогласный голос профессора. Срежьте образцу голосовые связки. Водский, когда я почувствовал тепло в ушах, я осознал, что необходимо действовать. Подойдя к человеку, я попытался вспомнить расположение голосовых связок и, уже приготовившись нанести точный удар в горло, остановился. Что я творю? Это же человек. Ска, какого ха происходит? Я бы никогда не согласился кого-то пытать. Руки задрожали, чуть было не выронив скальпель. Почему? Почему все дошло до такого? В голове все плыло. Я видел перед собой тело человека в луже крови. Он не кричал, просто смотрел на меня. А где-то вдалеке раздавались крики. Я не хотел его убивать. Я не хотел его убивать. Он не был убит. Раздался холодный голос за моей спиной. Я обернулся. Но за спиной была лишь стена операционной. Что это было? Лаборант Бур, вы меня слышите? Приглушенный холодный голос вновь раздался в операционной. Ваш слуховой аппарат был поврежден, но недостаточно, чтобы оглохнуть. Вы обязаны приступать к продолжению эксперимента. Что? На столе лежал человек со вскрытым горлом. Из его рта шла кровавая пена. Теперь он не кричал. Он просто смотрел в потолок безумным взглядом. Тишина. Мне просто нужна тишина. Думал я, стоя в пробке на арендованном Май-Май. Выбрался я из операционной выжатый как лимон. Это было жесткое эмоциональное потрясение. Когда я залез в машину и решительно отсоединил модуль связи от Деки, то почувствовал долгожданное облегчение. Именно в этот момент за мной никто не смотрел, и никто не давил на подсознание постоянными инструкциями. Чертов Мартелю, этот старик постоянно следил за моими показателями и давал советы в такой момент, чтобы я не отвлекался и не наделал ошибок в его эксперименте. Чувствую себя использованным инструментом. Еще, наверное, профессор выбрал голосовые инструкции, как только увидел, что я был готов самоубиться, лишь бы в моей голове никто не лазил. Когда я в шоковом состоянии вскрывал череп образцу, то заметил, что образец был напичкан множеством датчиков. Под его кожей виднелись бугорки детекторов, которые следят за всеми показателями и каждым движением. Не удивлюсь, что они могли спокойно перехватить управление телом при помощи таких имплантов. Только модуля прокси на шее не хватало для полного создания куклы. Скорее всего, именно поэтому он не говорил, ему просто запретили. А вот когда он начал орать от поглотившего его страха, то тогда, видимо, имплант дал сбой. До сих пор бросает в дрожь, думал я, наблюдая за мотоциклистом, который ловко лавировал в пробке, уверенно следуя по своему маршруту. Эх, как же удобно быть соло. Никакого начальства сверху, делай что хочешь, не думая о последствиях. Только не забывай находить деньги на новые конечности и гаси всех и вся. Вот кто главные птицы в этом заповеднике. Ну, кроме них, конечно. Я проводил взглядом авитравмы Тим, спешащий на очередной вызов. Когда машина тронулась, пересекая небольшой порожек моста, мысли переключились на очередное видение о прошлом. Почему с возрастом во мне все чаще мелькают знания прошлого меня? Тот человек, он не был тем, кого я хорошо знал. Прошлый я его видел впервые, но в груди была такая боль, что прошла сквозь измерения. И этот голос, мертвый солдат решил со мной заговорить? Нет-нет, лучше отставить подобные мысли на потом, когда я войду в нормальную жизнь, а не это, подобие. Сейчас меня волнует только один вопрос. Вырвал ли я голосовые связки сам или кто-то другой за меня? Я точно не мог этого совершить. Я никого не убивал осознанно, и скин не считается. Я до сих пор уверен, что это была кукла, и у меня было твердое ощущение, что если я сделаю надрез, то убью его, хотя практика показала обратное. Однако данные из деки, в которую импланты записывают все, что я вижу в виде вирта, ясно показали, что ничего подобного не происходило. Там даже не было момента удара. Переваривая эту мысль всю дорогу, я оказался перед дверьми клиники. Дернув дверь на себя, она не поддалась, вспомнив, что уже поздний вечер, я, брякнув ключами, развернулся и зашел через дверь своей приемной. Плюхнувшись на старое кресло, купленное Адой на распродаже, я чуть было не заснул, но вовремя вспомнил, зачем сюда приехал. Вновь погрузившись в сеть, я отформатировал себе весь мозг, стараясь затронуть все его уголки через принудительное обнуление. Я добрался даже до наноботов малого биомонитора. Когда через разъем начали поступать биты установки, мой разум не выдержал, и я уснул прямо за столом, охваченный тревожным сном. Мне снилось, что я снова и снова пытаюсь отстраниться от шеи человека, а тот смеется и смотрит на меня. Каждый раз, когда я пытался уйти, он падал в лужу крови с перерезанным горлом. Я смотрел на это и не мог проснуться, не мог пошевелиться. Проснулся, я весь мокрый и замерзший. Оказалось, что я забыл закрыть окно с решеткой, которое было открыто для проветривания комнаты. 5:02. Время начинать новый день. С каждым днем все хуже и хуже. Босс, я не могу так больше. В сутках не хватает времени, чтобы сделать все, что мне необходимо сделать, сказал я Альберту, когда на третий день наконец-то попал к нему в кабинет. Так уволься, раздался голос из динамиков монитора, и добрый день, Бур, и тебе добрый. Меня так все заколебало, и если я уволюсь, то потеряю возможность получить лицензию рипера. У тебя когда курсы боевого медтехника закончатся? Да, несколько дней, и отслужу. Вытерпи эти дни, сразу станет легче. Если, конечно, проф об этом не узнает. Так у тебя в контракте прописано точное время, сколько ты можешь у нас провести. Сейчас, как будто его это остановит. Один звонок Джову, и я буду пахать на него хоть 24 часа. Что вообще на тебя так мартелю насел-то? Я не вовремя на глаза попался. У нас тут какой-то Мирелл уже 3 дня не появляется на работе, а тут я, с минимальной квалификацией. Альберт, кажется, он помер. Не буду спрашивать, откуда ты знаешь. Так это по новостям крутит. Экран мигнул и включил трансляцию 54-го канала. По всему ночному городу разлетелась весть о трагедии в метро на пересечении желтой и красной ветки в Чартер-Хилл. Перемотка поезд сошел с рельс, протаранив полную людей станцию. По предварительным данным, жертв среди населения города нет. После очередной перемотки АЛ включил запись трансляции за следующий день. Была установлена причина трагедии. Под поездом были обнаружены остатки самоубийцы, его тело обладало высоким уровнем аугментаций, из-за чего и был вызван сход поезда с рельс. Перемотка имя киберпсиха, блин ты, Мирелу, видел. Когда запись остановилась, сказал Ал, у этого блина даже семьи нет, видимо, поэтому на него всех собак спустили. Это-то и странно. Корпораты же не упустят возможности подмочить кому-то репутацию. Они за 15 минут могут так поработать с прошлым человека, что заденут всех, кто им не угоден. А тут, тишина. Ты не можешь предположить, что просто уже все подтерли. Скептически спросил он. Нет, слишком мало времени, у корпоратов просто не хватит времени перехватить репортаж, особенно если все делалось специально. Тут что-то другое. Ска. Внезапно я вздрогнул от звука оповещения и увидел, что меня ждут в третьей лаборатории. Пойду я. Меня снова ждет копание в чьем-то теле. Давай. Скрывшись за поворотом, я вошел в лабораторию, увидев очередной образец, над которым мне нужно будет провести действие. Так и прошли еще два дня. У гнойника оказались обширные склады, где в тесноте и на голодном витаминном пайке проживали образцы, в основном это были преступники. Точнее, те люди, которых корпорация считает преступниками. Там было много тех, кто не смог оплатить лечение или не имел достаточных средств для оплаты лечения других. Также встречались аферисты, которые наживались на травме, были даже соло, у которых удалили все импланты и заперли за железной клеткой. Были и настоящие преступники, прямо из городских тюрем, которых профессор покупал по дешевке через коррумпированных надзирателей. Как младший лаборант, я был обязан взаимодействовать со всеми ними. Операции, как в первый раз в лабораториях, были довольно редки. За все время работы я оперировал живого человека всего три раза, один раз даже с наркозом. В остальное время я должен был присматривать за особыми образцами, носить им еду, разговаривать с ними, позволять им говорить и бить их. Точнее, если в мою сторону проявляли агрессию, я был обязан довести образец до отключки и сообщить ей этажа, чтобы эксперименты с образцом были перенесены на другую дату. Обычно я перехватывал буйных за шею своей механической рукой и пережимал им сонную артерию, чтобы они потеряли сознание. Это было нетрудно, но нередко получалось так, что я проигрывал, и тогда на помощь приходил робот-охранник. Он наносил несколько ударов, которые ломали руки образцу. Конечно, согласно документам, все это происходило случайно, ведь у образцов не было имплантов, кроме нейропорта, а такие разумные невероятно хрупки. Кроме одного, я стоял напротив комнаты самого странного образца этажа. Действуя по предоставленной инструкции, я постучал в дверь. Подождав 15 секунд, открыл дверь. «Ваш обед, мисс», — сказал я, останавливая за инвалидной коляской. На коляске сидело тело. От человека в нем осталось совсем немного, даже пол невозможно было определить. Голова напоминала обгоревшую кость, жизнь в которой поддерживалась множеством имплантов. Вместо глаз были только красные визоры, светившиеся в темноте. Торс словно мумифицирован, и из него медленно сочилась красноватая масса, в которой была испачкана вся одежда, стандартная одежда образца, похожая на тюремную робу. Это неподвижное тело было обращено к огромному экрану-окну, на котором красовался прекрасный пляж, полный зелени и набегающих то и дело на песок морских волн. Из динамиков у потолка тихо звучал шум моря. Мне было невероятно жутко находиться рядом с этим безумным экспериментом профессора, поэтому я просто заменил капельницу, которой был обед этой мисс. Не говоря ни слова, я поспешил убраться из комнаты, но перед самым порогом услышал шорох. На мгновение я замер и обернулся, но на каталке до сих пор недвижимо сидело тело, смотрящее на морской берег своими красными окулярами. Жилинцев прибыл пройти аттестацию, господин инструктор. Козырнул я воинским приветствием перед инструктором на крыше медцентра. «Доброе утро, боец. Сегодня твой последний день обучения. Ты рад?» «Так точно, сэр. Наконец-то смогу нормально отоспаться, сэр». «Не сэркай мне тут», — шикнул инструктор, смотря в инфопланшет. «Так, ты стал сильнее, поднабрал массу и уже не выглядишь как заморенный голодом виндиго. Конечно, для реалий Night City показатель откровенно говно, но ты и не боец. Зато со стрельбой у тебя проблем нет. Если купишь умную пушку, вообще асом станешь. Судя по тому, что мне недавно пришло от твоего наставника по работе с клиентами, у него ты все сдал». «Так точно. Как там не сдать? Я последнюю неделю только и делал, что в телах копался. Чертов проф. Ладно, убедил ты меня. Проходи, будем тебя аттестовать». Сдал я теорию и практику спасения довольно просто, но со стрельбой у меня были проблемы. Вытянул на минимальный балл, но зато получил аттестат, который я должен был обновлять раз в год, и свалил в клинику досыпать. Все же первый полный выходной за прошедшие месяцы. Я не помню, как добрался до мягкого дивана. Он словно манил меня, и, когда я уже растянулся на пыльном покрывале, почувствовал, как на мой деку пришло сообщение. «СКА, Одиника, зав, дорогой бур, поднимись-ка ко мне на склад. Нужно обсудить перерасход иммунопода. И да, сегодня пришли твои заказанные импланты. Пришлось вставать. Этот зверь из меня всю душу вытрясет. Вот кому имя идеально подходит. Не суди ее строго, у нее просто было ужасное детство», — сказала Кейт, когда я пришел к ней разбираться. Оказалось, что достаточно дать Аде немного власти, чтобы из тихой черной девочки она превратилась в отпетую стерву, которая манипулирует тобой при помощи своей власти кладовщика. Мне теперь приходится из нее выбивать поставки. Какого хера? Как будто у кого-то в этом городе может быть хорошее детство, — бормотал я, поднимаясь на склад. Незаметная дверь за стойкой регистрации скрипнула, пропуская меня в короткий коридор, который заканчивался раздвижной дверью, ведущей на склад. Как только дверь отъехала в сторону, меня обдало прохладой, создаваемой мощным промышленным кондиционером, установленным под потолком. «Доброе утро, Риппер. Сегодня Ада была одета довольно легко, особенно учитывая температуру в помещении. На ней был легкий тканевый топ, одна из лямок которого давно сползла с ее плеча, открывая соблазнительный вид на черную спину, украшенную серебристыми полосами импланта. На ногах были мешковатые штаны в пустынном камуфляже, опущенные до бедер, с множеством карманов и подвязок. И, судя по тому, что я увидел, она не носила нижнее белье. Извращенка. Не нравится — не смотри. Она повернулась ко мне боком, выставляя свои прелести в лучшем ракурсе. И хватит называть меня извращенкой. Когда ты станешь намного более вежливой, чем сейчас, тогда я подумаю. Увидев непонимание в ее надменном взгляде, добавил: могла бы для начала начать называть меня по имени в разговоре. Девушка замялась. Вот как в ней может сочетаться тиранка с самомнением львицы и девочка, которая всего шугается. Я тебя чего позвала-то? У нас кончился иммунопад. Купи новый, — перебил я ее. Иммунопад – это просто набор витаминов, который подстегивает организм. Прости, не то лекарство, как раз таким иммунопада у нас много. У нас кончались подавители иммунитета. Только не говори, что вместо подавителя покупала витаминки. Я чуть не пробил себе лицо фейспалмом, увидев, как она опять замялась. Ладно, проехали, сбегаю в аптеку, куплю несколько баночек, думаю, на завтра хватит. Еще тебе пришли импланты. Они общие, я ничего не заказывал, у нас же склад общий. Эти пришли именно тебе, и не спорь, твое, ты и забирай. Все должно быть по документам. Покричав друг на друга еще полчаса, я затронул один не очень приятный для Ады момент. В порыве своего словесного красноречия я назвал ее шлюхой. А она возьми и скажи, что ничего кроме Брейна там не делала. Ты что, девственница? Нет, что за бред ты несешь, малолетний имбецил? Я уже взрослый, мне по закону пить можно. Конечно, а от отравления грыгу тебя откачивать. Когда все формальности были завершены, а Ада, довольная моим разносом, собралась уходить, я уточнил один момент. Ада, что, ты ведь умеешь работать с Виртом? Так и есть. Можешь мне помочь? Мне нужно восстановить запись Брейна. Она внимательно меня осмотрела, словно выискивая причину, зачем мне могло это понадобиться. Это очень важно, — напирал я. Если ты не пытаешься восстановить порнуху со старого чипа, то я могу тебе помочь. Ада жадно сощурила свои наглые глазки, за небольшую плату, естественно. Сторговались мы на бесплатную установку любого импланта. Ада довольная ушла, сказав, что через полчаса скинет мне контакты. Завалившись в мастерскую, готовый упасть на свой диван, я подумал, что если сейчас лягу, то, нар, никуда не встану, а выходной у меня всего один. Пришлось разворачиваться. И вот, спустя 5 часов и после дневного сна, ночью я стоял перед нужным адресом. Когда я увидел нужный дом, моя рука сама собой потянулась к верному револьверу, который был со мной на протяжении всей моей жизни. Даже после того, как я вычистил все жучки, которые загрузил в него Хьюго, и осознал, что такое оружие не способно пробить тела Соло, я все равно хранил его. Возможно, потому что знаю, что это не самое плохое оружие. Возможно, потому что у меня нет денег на что-то более совершенное. А может быть, потому что он напоминает мне о моей семье, которую я совершенно не помню, чему я удивляюсь. Сам же знал, у кого просил. Пробормотал я, стоя перед входом в бордель недалеко от центра Пасифики. Повернув голову направо, я увидел огромную пирамиду, которая уже давно освещалась неоновыми огнями, приглашая гостей в ночной клуб невероятных размеров. С самого открытия месяц назад там не затихает пьянка и дебош. Откуда я знаю об этом? Наша клиника принимает не только самых бедных уроженцев улиц. Уже не в первый раз к нам привозят пострадавших из центра Пасифики. В основном это работники ночного клуба, а для корпоратов есть специальный выездной отдел у самого клуба. Пока я вправлял им импланты и заживлял сломанные кости, они рассказали мне много интересного. Наша клиника уже не раз оказывала помощь джойте из этого борделя. Иногда их приходилось буквально собирать по частям. Работа секс-работником в Найт-Сити не менее опасна, чем служба в полиции. Таковы суровые реалии этого мира, подумал я, входя в приветливо распахнутые двери. Какой милый мальчик к нам зашел, неужели потерял мамочку? Раздался приторно-сладкий голос, как только я вошел в помещение. Пока автоматический светофильтр очищал комнату от неоново-розового освещения, я, проморгавшись, увидел женщину с необъятным бюстом, которая сидела за чем-то, напоминающим стойку регистрации. Она похотливо улыбалась, рассматривая меня как очередного клиента. Вздох, женщина, у меня здесь назначена встреча, за расслаблением я буду обращаться только когда закончу с делами. Ну и кого здесь ищет маленький мальчик? Продолжая улыбаться, женщина эротично облокотилась на стойку, приблизив свое искусственное лицо к моему. «Мне нужна некто Пума». «Ах!» Она картинно откинулась на спинку кресла, колыхнув своим бюстом пятого размера. «Наша маман смогла захватить очередное сердечко. Сейчас я сообщу ей о твоем приходе, располагайся на третьем столике, ожидай». Пока она, засветив зрачками, погрузилась в сеть, я поспешил убраться подальше. «Гормоны бушуют». Черт возьми, я совершенно забыл, что у меня сейчас переходный возраст в самом разгаре. Нужно успокоиться, она просто работник борделя, джойте, как говорят местные. Женщина за стойкой знает свое дело, хотя, чтобы возбудить меня в этом теле, особо стараться не нужно. Ты взрослый человек и давно прошел этот этап, успокойся. Взгляд невольно упал на девушку, танцующую на шесте через два стола от меня. Я взрослый человек. И так как я взрослый человек, я принял взрослое решение, спущу карманные деньги на бордель. Подняв со стола планшет с прайсом, я чуть было не удавился от цен. Но, подумав про влияние гормонов на мой разум и, по сути, детский организм, решил выделить часть средств на это заведение. Взрослое решение. Да. Спустя несколько минут ко мне подсела девушка, практически обнаженная, если не считать чешуйчатого куска ткани, который висел у нее на поясе и доходил до колен. Он лишь слегка прикрывал ее пах, а также кусок ткани на груди, который держался непонятно как. Все это было переплетено тонкими нитями, которые подчеркивали рельефы ее тела. Учитывая, что ниточки микрошрамов были почти не видны, а на голове у нее были кошачьи ушки, ее внешний вид был невероятно сексуальным. «Значит, ты тот, за кого просила Мара. А вы, простите, кто?» Проглотив комок в горле и притушив пламя в штанах, прямо задал вопрос. «Я Пума, та, кого ты искал?» Очередная похабная улыбка. «Что им всем от меня так надо? Я что, такой красивый? Ну привет, Пума!» Ада сказала, что ты лучший редактор Брейнданоса во всем городе. «Ао, какая она милашка, Мар полностью права, ты пришел по адресу. Мне нужно восстановить кусок Брейна, желательно сегодня, я довольно занятый человек. Вся ночь для тебя, котик», улыбнулся Пума, протянув мне руку, «за конкретную плату». Вздохнув в очередной раз, я поймал прайс цен, который она мне швырнула в сети, и сделал предоплату. «Ненавижу капитализм». Вместе мы вышли из здания борделя и перешли в небольшое недостроенное здание по соседству. Хоть двадцатиэтажка еще была обвешана лесами, и рабочие только приступали к внешней отделке стен, внутри уже давно живут люди. В окнах горит свет, а на балконах можно увидеть курящего мужика со светящимися желтыми глазами, который засматривался на бордель под своими окнами. Мы вошли в дверь в стене, где по всей логике должна быть подсобка с оборудованием, но внутри обнаружился целый коридор с десятком дверей, в одну из которых мы и зашли. На мгновение мне показалось, что я оказался в рабочем кабинете Альберта. Гудящие сервера, довольно навороченная, но поношенная техника, несколько уровней защиты в сети, в которые легонько тыкалась моя дека, даже ложе нейтронира было. Правда, все здесь было на несколько уровней ниже, даже если учесть, что кабинет Альберта в гнойнике – просто подсобка, обустроенная для входа в сеть. Мне сразу стало понятно, что здесь работает не нейтронир. Слишком разные задачи у нейтронира и брейн-креатора. «Садись, сейчас к тебе подойдет моя девочка», — сказала Пума и, развернувшись на каблуках, вышла из дверей. А я незамедлительно приступил к тому, для чего была создана моя дека. Мои глаза вспыхнули голубым, камеры на мгновение ослепли. Из руки протеза потянулся тонкий штекер подключения, ломанувшись в сеть через разъем кресла. Я видел, как атака на сервер увязла в довольно хорошем льду. Паника не началась. Я успел отключить триггеры тревоги. Заслон скоро будет прорван. Перед моим лицом мелькали сотни вариантов пароля. Я в реальности выставил руки перед собой и погрузился в легкую медитацию, ощущая сеть всеми органами чувств. Вот он, дверь скрипнула. Я, схватив нужный ключ, одновременно в реальности и сети обернулся на звук. В дверь просочилась худая девочка с азиатскими чертами лица, возможно, на год-два меня старше. Она молча просканировала меня взглядом и, словно робот, села за рабочий стол. На ней была простая белая одежда. Тканевая майка без рукавов с персонажем местного аниме и короткие шортики. Ходила она по холодному полу босиком. «Привет», — махнул рукой девочке. «Вы мой новый клиент?» — просто спросила девочка, не отрываясь от монитора. В ее безэмоциональном голосе прозвучала какая-то вселенская безнадега, на что я непроизвольно вздрогнул. «Она что, под наркотиками?» Ошарашенный ее поведением, я неподвижно замер, притушив сияние зрачка, залез в локальную сеть, к которой теперь имел доступ. Спустя 5 минут серфинга я на подкосившихся ногах бухнулся в стул рядом с девчонкой. Пытаясь осмыслить, что только что увидел, я даже на мгновение почувствовал боль в ногах, словно воспаление вернулось вновь, но это были лишь до боли сжатые зубы. Бордель покупал детей буквально в секс-рабство, без их на то воли. Девочка, которой было от силы лет 16, несколько раз на дню могла обслуживать клиентов в чертовом борделе просто потому, что родители ее сюда продали. Это какое-то средневековье. Я провел рукой по лицу, прогоняя образы, которые только что увидел. К сожалению, я прекрасно знал о том, что такая практика чуть ли не повсеместно есть в Найт-Сити. Лишь особо крупные игроки могут побрезговать такими низкокачественными сотрудниками. Но даже у них будет подобный персонал для особых клиентов. Но одно дело – видеть репортажи из сети, другое – прикоснуться к этому самому. Ничем я ей не могу помочь. Я сам, можно сказать, живу на птичьих правах. Я посмотрел на детские черты и плоскую грудь девочки. Все, что я не сделаю, станет только хуже. «Тебя как звать-то? Вы клиент, не в том смысле, в котором ты подумала». Протягивая слова, сказал я, «Мне тут должны помочь с брейном. Ультракилл, свайп, сверхэмоции, трансформ, черный брейн, хентай, чего? Причем здесь порнушные теги. Это типы брейн-данса, которые вам требуются. Так, что же вам такое дают?» Пробормотал я, обходя девочку со спины. «И кто же такую тебя любит? Заказывать?» Девочка никак не отреагировала на мою оговорку. Однако, когда она узнала, что я пришел поговорить о Брыне, в ее глазах промелькнуло облегчение. «Что ты делаешь?» – спросил я, увидев, что она ждет загрузку какой-то дико старый кос. «Жду, не видишь?» – отвечает она, перелистывая несколько документов на втором экране, названия которых написаны на итальянском языке. «Серьезно, это типа защита такая?» Мой встроенный переводчик уже успел закончить настройку языкового пакета, и я не удержался, пробормотал увиденные названия. FM-знаки. Изучать позже. Нет идей. Мои задачи. Когда я наклонился поближе, увидев кое-что очень интересное, дверь распахнулась. Раздались мягкие шаги, а меня со спины обдал запах феромонных духов с терпким запахом магнолии. Понравилась моя девочка. Промурлыкали мне на ухо, заставив пробежать по позвоночнику мириаду мурашек. Рука рефлекторно потянулась к револьверу. Она такая маленькая, невинная и замкнутая, вы идеальная пара. Пума вышла из-за моей спины, обойдя девочку, и соблазнительно наклонилась перед мониторами. Не жила, нет, давайте сосредоточимся на задаче. Отрезал я, смотря за подскочившими показателями гормонов на биомане. Ска, вот ведь женщина профессии. Слышишь, мелочь, Ты даже сейчас не попыталась найти себе клиента. Удар. Пума с силой ударила девочку по щеке, заставив ее голову откинуться в сторону. «Я слушаюсь вас, госпожа», но он сказал, что не клиент. «Любой взрослый мужчина, потенциальный клиент. Запомни это, мелкая сучка». Пощечина. Наблюдая за тем, как Пума обращается с девочкой, буквально ребенком, я почувствовал нарастающее раздражение. Я крепко сжал челюсти, чтобы не потерять контроль и не высказать все, что я думаю о ней, под дулом револьвера. Очнулся я только тогда, когда Пума остановилась, заметив, что я потянулся к револьверу на поясе. Она проворчала, что теперь задача девочки – выполнять все, что скажу ей я, и поспешно покинула комнату. «Слушаюсь, госпожа», — сказала девочка закрывающейся двери. В этот момент на компе завершился загрузка. «Садитесь, я, сейчас мы начнем». Я хмуро посмотрел на девочку, имени которой так и не узнал, и направился к креслу. Оно было похоже на мое любимое реперское кресло, только гораздо новее. Обивка еще не потрескалась от постоянных клиентов, а от металла еще не отслоился хром. Однако, когда я сел, то заметил, что на сиденье что-то влажное и липкое. Я надеюсь, что это просто капли воды, падающие с потолка. Спустя несколько минут ожиданий, когда девочка закончила подготавливаться, она подошла ко мне. «Вам нужно восстановить поврежденный брейнданс». «Да, все так, у меня есть непонятно почему поврежденный брейнданс, нужно разобраться, почему, когда и что я делал в пропавший момент. У вас есть признаки киберпсихоза? Что, если есть, то работа будет стоить дороже из-за риска». «Нет, у меня-то точно нет киберпсихоза», а в голове хмыкнул мертвый солдат. «Паскуда, только не говори, что ты помнишь, что произошло тогда. Если так, то можно пойти несколькими путями. Первый, я попытаюсь восстановить поврежденный момент, но это займет время, в которое за плату мы можем». «Девочка, нет, ты меня не привлекаешь, давай дальше». «Второй вариант, по уцелевшим кусочкам мой алгоритм реставрирует поврежденный момент. По похожей технологии полиция Night City создает голограмму на месте событий». «Не подойдет». Прикинув, что процент достоверности таких анализов от 50-80%, что в суде ночного города не является предметным доказательством, хотя в НСШ ситуация обратная, я решил отказаться от второго варианта. «Третий вариант. Вы дадите доступ к вашему ОС, и мы войдем в нужный брейн, где при помощи реакции вашей нервной системы мы попытаемся восстановить уничтоженный кусок. Давай начнем с первого варианта». Кивнув, девочка встала и подошла к моему креслу, занявшись настройкой оборудования. «Что ты делаешь?» «Настраиваю сенсорный комплятор для снятия брейнданса». «Могла бы просто спросить, у меня есть сама запись». «Обычно брейн пишется в имплант черный ящик. Без подобного импланта брейнданс приходится снимать с самих имплантов, в которых тоже есть частичная запись последних 5 минут, называемая предсмертным образом, но для снятия нужна гора оборудования. Так как имплант черного ящика я финансово не потянул, просто написал прогу, чтобы записывать брейн на память ДКИ, что лишило меня пост обслуживания импланта, так как я нарушил условие номер 774 использования оперативной памяти ДКИ в качестве полноценного носителя данных. Как хорошо, что я купил ДКУ с серого рынка, что уже лишило меня обслуживания. Тогда передайте мне запись». «Хорошо». Я пожал плечами и поманил девочку к себе. Она наклонилась над креслом, ожидая, что я что-то скажу, но легким касанием железной руки я вытаскиваю из ее разъема светящийся фиолетовым чип. «Что? Что ты сделал? А-а-а!» Завизжала девочка, падая на колени перед креслом. «Верни, верни обратно». Но было уже поздно, чип скрылся в разъеме у меня на затылке. «ХМ. Командный чип класса повелитель. Шифровка говно. Что же он делает? Не игнорируй меня. Верни его обратно». Девочка, подпрыгнув, попыталась вырвать чип из моей шеи. Однако я, схватив ее за талию, как игрушку, поднял в воздух, заставив вновь запищать. «Постой пока в сторонке, пока взрослые дяди разбираются». Перенеся истеричку в сторону, я сел на край кресла. «Я тебе не игрушка. Быстро вернул мне чип, иначе я закричу, и тебя повяжет охрана. Ты не носишь лифчик, а?» Визг. Вновь взвизгнула девочка, закрывая руками плоскую грудь, словно там было что-то интересное. «Подожди несколько минут». Ты, увидев, как моя рука достала из-за пазухи револьвер, девочка обмякла, словно из нее выпустили всю решимость. Она села на пол и обняла коленки, смотря из-за них на то, как я копаюсь в ее чипе, светя зрачками. Этот чип – очень интересная технология, но довольно редкая. Не знаю, откуда она его достала, но их не выпускают уже много лет из-за высокой вероятности поломок наноботов и потому что при помощи подобного чипа любой нейтронер мог превратить человека в марионетку. Очень страшная технология, перехватывающая управление ботами во всем организме. В случае с этим чипом, он был предназначен для того, чтобы блокировать выработку определенных гормонов во время сильных эмоциональных переживаний. Это, по сути, сводило на нет все эмоциональные реакции. «Чем для тебя так важен чип?» – спросил я в сторону сжавшегося комочка. «Без него. Хнык, без него я не хочу жить. Почему? Ты вообще знаешь, что Пума творит?» Девочка подняла заплаканное лицо, покрасневшее из-за ярости. «Она ведь не только меня избивает. Для нее важны только деньги и клиенты, желательно богатые. Для них она сделает все. Думаешь, для чего она при тебе решила меня проучить? Она хотела, чтобы ты возбудился от боли. И я запнулся, вспоминая знакомых, которых возбуждает такое. Много у вас подобных клиентов, больше, чем ты думаешь, кретин. Без чипа я просто сломаюсь, как все, становясь подобно куклам, живя от клиента до клиента. Пока девочка изливала мне душу, я находил все больше и больше подтверждений ее словам в локальной сети здания, становясь все мрачнее и мрачнее, увидев, как в здание входит очередной клиент, я не выдержал и выключил связь. Голова раскалывалась, а девочка уже замолчала, продолжая плакать себе в коленки. «Тебя зовут хоть как, у меня нет имени, его забрали, когда продали сюда, тогда хоть как к тебе обращаться, отдай чип, тогда скажу». «Нет, я не хочу его произносить так, не настаивай». Вздох обхватив раскалывающуюся голову прохладной металлической ладонью, я решил просветить юную писклю. «Знаешь, твой чип не помогает тебе, он делает только хуже. За неделю тебя не выбрал ни один клиент из-за ледяной рожи и полной исполнительности. Трое даже спрашивали, не робот ли ты, откуда ты все это знаешь? Я ведь не простой человек, у меня много возможностей, а ты, единственное, почему ты жива? Твои навыки работы с Брейном. Безэмоциональная кукла никому не нужна. Твой чип делает только хуже. За тебя ратовала Пума как за свою воспитанницу, чтобы хозяйка борделя не переводила в основной состав. То есть, она меня защитила. Нет, просто ты бесполезна. Я развел руками. Давай начнем работу. Но, стой. Девочка схватила меня за руку. Что мне делать? Скажи, тебе, сначала помоги мне, тогда я помогу тебе. А пока чип побудет у меня, все же я хочу работать с человеком, а не с роботом. С большим трудом, но мне все же удалось успокоить девочку и отправить ее за монитор. Чтобы у нее не возникло соблазна в дальнейшем, я спрятал чип в тайный отсек своего протеза. Затем я решил понаблюдать за работой профессионала. И, судя по результатам, которые сохранились в сети, она действительно была профессионалом. Правда, в основном она работает над эротическим брейном, обрабатывая эмоции. Вместе с ней мы распаковали запись Вирта, и уже на моменте записи она меня обосрала. Как можно вместить все чувства человека в три строчки? Звук, зрение, тепло – это же писц. Тот, кто это придумал, явно переиграл в игрушки. Надо же такое придумать, передать ощущение равновесия через звуковые сигналы. А я думал, что у меня пищит постоянно на фоне. Сконфуженно сказал я, слушая специалиста. Возможно, стоит приобрести качественное программное обеспечение, а не заниматься разработкой с нуля. БРРР, нет, я так себе в рот пушку затолкаю. Мои сомнения в профессионализме девушки окончательно развеялись, когда она, используя компиляторы, частично исправила мой брейн-данс. Теперь он стал более-менее полноценным, с шестью чувствами: зрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием и равновесием. Эти чувства работают слаженно, а в зрении появился термофильтр, созданный моими глазными имплантами.